Морячка мы застали во дворе. Он ходил вдоль изгороди и пробовал, хорошо ли то держится. Слегка пошатывал колеи и оплетку, мускулистой в синих пятнах наколок рукой. Плетень, конечно, нечего было расшатывать, и так было видно, что вот-вот завалится. Но для того, чтобы взяться за дело, морячку пришлось бы снять нарядную отутюженную форму и надеть ватник. А между тем на улице собрались глухарчане, глазели на Валерика. Понятное дело, расставаться с формой не хотелось, и морячок похаживал по двору, качал колышки. Кривендиха стояла у дверей мазанки, вся светилась счастьем. Ах, хорош был невысокий скуластый морячок, Валерик. Ходил он по-особому, по-морскому, вихляя бедрами. Блестел никелевой фиксой во рту, блестел медалями на черной, туго обтянувшей выпуклую грудь фланельке, блестел тщательно начищенной флотской бляхой, под которую угадывалась свинцовая подкладка. Клеши расходились к земле колоколами. Тельняшка в треугольном вырезе фланельки синела морской рябью, а воротничок вился по ветру, как флаг. Мы с Попеленко переглянулись. «Да, флот есть флот, пехоте за ним не угнаться». Валерик протянул крепкую небольшую ладонь и три раза тряхнул мою руку. «Так полагалось на флоте, что ли?» «Приветствую милицию от имени славного Черноморского флота», — сказал он. «Помню дружбу юных лет, тем более сердечно приветствую. Как идет борьба с политическими выродками, бандеровцами?» «Красиво», — говорил морячок. «Дружбу юных лет я не помнил. Мы с ним не раз дрались на огородах. Но все равно Валерик вызывал восхищение». «Привет, флот», — сказал я. «Боремся помаленьку, на своем участке. По ранению прибыл?» «Не, на 3 дня. Награжден краткосрочным отпуском за героическое освобождение Измаила», — скромно ответил морячок. «Наш взвод десантников первым высадился с морского охотника. Нас трое товарищей всего осталось. Ничего особенного. Давно в тылу?» «Давненько». Тут Попеленко вмешался в разговор, оттеснив меня в сторону. Он пришел сюда не для участия в светской беседе представителей 2 родов войск. У него была важная задача. «В глухарах дуже ждали, не прибудет ли кто с флота», — начал ястребок. «Это ж не просто во флоте служить, не вареника съесть». Он говорил громко, стараясь, чтобы его хорошо слышала Кривендиха. «Флот — это что? Возьмите, к примеру, Аврора, так? Варяг, броненосец Потемкин, Червона Украина. Тоже вам не жук наплакал? Флот!» Валерик крякнул, еще более приободрился и осмотрел улицу. Из-за всех плетней на него глядели глухарчане. «Это ж свято!» — продолжал Попеленко. «А, мамаша?» — обратился он к Кривендихе. «У кого еще сын в таком геройском виде? Измаил взял! Орел!» «Ну уж это к чему?» — потопился Валерик. Но Кривендиха от таких душевных слов даже чуток всплакнула. «Надо бы гулянку устроить!» — Попеленко, воодушевившись, взмахнул кулаком. «На все село! Чтоб, значит, показать, что такое наш советский флот. Неужели так дуриком встретим и проводим черноморца?» «А что, мама?» — спросил Валерик. Глаза его заблестели. «Как вы думаете, а?» Его можно было понять, морячка. Давно, небось, мечтал о дне, когда вот так в новенькой отглаженной форме пройдет вдоль тына, а родное село будет глазеть на него. Дождался-таки. Вытащил выигрышный лотерейный билетик. «Как же это?» — встрепенулась Кривендиха. «Это ж не шутка. Не кошку накормить». «А что, маму?» — более настойчиво повторил Валерик. «Культурно получится». «Ну, глядите», — пожал плечами Попеленко и уменьшил натиск, поняв, что зажженная спичка попала в сухую солому. «Дело, конечно, хозяйское. Это я к тому, что у нас в селе забойщик Климарь. Большой мастер своего дела. Его можно было поговорить. Я подскажу, как. Конечно, глядите сами. Мое дело сторона. Я просто вижу, люди дуже интересуются флотом. Почтение оказывают». «А что, маму?» — сказал Валерик. «Покажем селу, что у нас есть главный калибр, а? Развернем башню на 180. Вдарим?» Попеленко отвернулся. Глаз его хитро и настороженно косил в сторону Валерика. «Ох, Попеленко, ему бы дипломатическую выучку и на конференцию с союзниками можно посылать. Наверняка второй фронт открылся бы не в июне, а в январе. Или еще раньше».